продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Много хороших. В этом рассказе я хочу поделиться тем, что пережил сам. Это было под праздник похвалы Богородицы, под субботу, на пятой неделе Великого Поста. Я, по обычаю, должен был участвовать в чтении акафиста, а после него помазывать елеем присутствовавших, как монахинь, так и мирян, пришедших из города в монастырь на похвалу. Моление происходило тихо, без какого-нибудь восторга. Кончили, поцеловали икону и стали помазываться. Никаких особых мыслей у меня не было, а проповедь я обычно говорил в конце службы. И вдруг на этот раз все богомольцы показались мне такими хорошими, как никогда. Вот подходит сутуловатая старушка-инокиня. Она обыкновенно подметала и в церкви, и в саду около нее. Если бывал снег, то она сгребала его и расчищала дорожки. Она и звонила на колокольне, будто бы вызванивала на колоколах, как мне казалось, каждый день, каждый день. Эта монахиня мне была вообще неизвестна, а ведь у нее была какая-то своя жизнь. Она даже казалась мне строгой. Я не помню ее улыбающейся. Всегда она мне представлялась и серьезной, и непременно трудящейся, подметающей. И, вероятно, никто не считал ее угодницей, а тем более она себя. Но нередко из окошка своей квартиры, а она была против монастырской церкви, я видел, как она без малейшего неудовольствия серьезно объясняла мирской богомолице что-то, отрываясь от своего подметания. А сказав, что требовалось, опять приступала к своему делу, или, как полагается говорить в монастырях, к послушанию, ей порученному. И вот она подходит к помазанию и отходит. И, не знаю как, почему, но она представилась мне хорошей. Я удивился сам в себе. Потом подошла другая, третья. Все казались мне хорошими. Потом стали подходить и миряне. Между прочим, подошла и одна мирянка, бывшая прежде сожительницей некоего человека. Я знал об этом. Но и она показалась мне хорошей. Не то, чтобы я принуждал себя смиренно видеть всех хорошими. Нет. Но она представилась мне такое. Грехи грехами, а добро в душе остается. И прочие все подходили к помазанию хорошими. В конце всеночной мне хотелось уже говорить именно о том хорошем, что лежит в душах верующих. Похвала Богородицы вызвала в душе мысли, а похвалив всех людей. И это было не случайно, не надумано, а естественно, объективно. И вспомнился мне из прошлого такой случай. Я, еще будучи студентом, спросил однажды моего духовного отца и наставника, как нужно относиться к человеку вообще. Он, немало не затрудняясь и не задумываясь, ответил мне, как что-то ему совершенно известное. С благоговением. Я поразился такому ответу, как небывалому. Но он мне объяснил религиозный смысл и повод к нему. Всякий человек есть ведь образ Божий, а Богу и иконам мы поклоняемся с благоговением. И к человеку, как образу Божию, мы должны относиться так же. Но мы обычно относимся наоборот, стараемся увидеть и видим в другом дурное, любим осуждать его, а уж никак не с благоговением. После я у отца Иоанна вычитал о том же. Грехи-то короста на человеке, а суть-то в нем — образ Божий. И поэтому-то мы в церкви ходим не только Христу, Господу и Божьей Матери, но и иконам святых людей. А потом и богомольцам, и не раз я испытывал чувство радости, когда кадил и Господа со святыми, и простых богомольцев. Они казались мне достойными этого, как образы Божии или хорошими, действительно хорошими. Вспомнил я и другой случай, и в тот же вечер похвалы Богородицы. Я был ректором духовной семинарии. Тогда была первая война с немцами. Здания семинарии приспособлены были под лазареты. И вот под субботу похвалы я велел выдать солдатам, пришедшим в храм в больничных халатах, свечи. Во время акафиста четыре раздела. Их зажигали. Как это было отрадно. И солдаты хорошо молились. Я все это пишу потому, что хорошими были не какие-нибудь единицы, не исключительные отдельные личности, не только одни святые. Те лишь особенно достойны похваления, но и вообще христиане. Много таких хороших. Миллионы, массы. А если я описываю некоторых, то не потому, что только они должны быть названы хорошими, а потому, что эти некоторые почему-нибудь запечатлелись в памяти моей. А их и было, и есть еще много, очень много. Миллионы, массы. Слава Богу! Да еще мы не знаем, кто как кончит, а конец дело красит. Грехи, грехи. Не тогда дивись, когда человек грешит, а когда он перестает грешить. Ибо грех, хотя и не природен нам, но благодаря привычке к нему стал уже прирожденным. А безгрешность, хотя и природна нам, но стала для нас как бы сверхъестественной. Так написал епископ Феофан, затворник Вышинский. Не совсем, вероятно, точно привел его слова, но хорошо помню, что смысл их точен. Да иначе и быть не может. И святым мы поклоняемся, и службы им совершаем, и кадим, и целуем, совершенно справедливо. Они достойны этого, ибо победили грехи свои. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», — заповедал нам Господь. «А совершенство есть святость». Однако не нужно думать, что они сделались такими без борьбы. Наоборот, война или по-славянски брань была и в них, а иногда даже более острая. И даже признак хорошести в том состоит, что человек начинает видеть себя нехорошим. Это начало того, что он начинает быть хорошим. Такое воззрение проникло русскую православную душу. Потому и само православие воспринимается нами как покаянное, а не как радостное, благодарственное. Мы знаем свет и радость христианства. Да, но себя считаем грешниками, и жизнь нашу нередко воспринимаем как результат греховности. Заболеет ли кто, мы вспоминаем слова Христовы. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего». Беда ли какая, говорим, по грехам нашим, а если нет еще несчастья, то заранее говорим, как бы ни случилось, беды какой. Так православный привык винить себя. А иногда это даже входит в шутку. Вспоминаю одного студента академии. Фамилия его была С. Он был сгорбленный, почти в виде буквы Г. И часто мы слышали такую поговорку: «Ой, грехи мои, и доложу вам, грехи мои тяжкие». Но казалось, что и он сам не мучился ими, и еще меньше мучились мы, услышав эту поговорку. И он не отличался святостью, были за ним известные недостатки. Но откуда-нибудь да вошла в его голову эта поговорка о греховности. «Ой, грехи мои, грехи тяжкие». Не случайно это для православного сознания. А у русского народа вошло даже в обычай отвечать на вопрос: «Как поживаешь?» Бог грехами терпит. Был даже такой обычай в Пензенской области, что христиане, наученные батюшкой-подвижником, при встрече спрашивали друг друга: «Ну, как он, тебя?» Под «он» они разумели врага нашего спасения, дьявола, но не хотели даже произносить этого имени, а говорили прикровенно «он». И вообще не любили благочестивые русские люди произносить черное слово. Где его имя, тут и он сам, и всякий грех они относили прежде всего ко врагу, как к источнику зла, по слову Христа иудеям. «Отец ваш — дьявол, он — ложь и отец лжи». Но нам больше всего говорит об этом, то есть о великой страшной силе греха, свой собственный опыт и наблюдение над окружающим миром, и ближайшим, и далеким. Поэтому нисколько не удивительно, что некий иерей очень часто повторял: «Грех, грешим». Любая встреча его с людьми, любой разговор приводил его, и довольно скоро, к сознанию греховности человека. «Грех, грех», — повторял он. И казалось, как в старом здании углы опутаны паутиной, так и весь мир опутан грехом. Да еще и как! Недаром в Великом посту мы часто читаем молитву: «Ей, Господи, даруй мизрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего». Брата, не чужого мне, а моего брата, близкого человека, родного духовно. Ведь мы — одна семья. И поймешь тогда, насколько глубоко в нас самооправдание и как мало искреннего самоукорения. А уж казалось бы, чего лучше — покаяться. Скажи: грешен, и простит Бог, и люди простят. Разбойник и на кресте успел покаяться, и в рай вошел. И почему мы не сознаемся во грехах? Увы, самолюбие толкает нас на это. Да, не видим грехов своих, искренне не видим, а так легко, легко. Я однажды говорил поучение, но не о покаянии, а о том, как его заполучить. Сказано: «Покаяние двери отверзями жизнодавче». Отверзи, то есть отвори, открой, подобно тому, как мы открываем двери входящему. А как они открываются, тому много путей, и главный из них — молитва Господу, чтобы Он сам открыл эти двери. А Он постоянно отверзает их, всею жизнью. Мы же, подобно Адаму и Еве, все оправдываемся, извиняемся, в лучшем случае. Бедные мы люди, а кто искренне кается, как он хорош, как сразу ему все прощаешь, как в ничто обращаются грехи. И хочется, но и небезопасно писать о ней. Хочется потому, что Таисия действительно хороший человек. А небезопасно потому, что эти страницы могут попасть когда-нибудь ей на глаза и смутить ее скромность. А главное потому, что святые отцы советуют не корить, не хвалить. Последнее вредно потому, что враг наш, дьявол, не выносит, когда кого-нибудь хвалят, как хорошего. Он непременно будет ему устраивать какие-либо козни. Но ради славы Божией, ради Бога и ради пользы людям я немного расскажу и о ней. Господи, сохрани рабу свою, Таисию. Она — современный человек. Кончила высшее учебное заведение на инженера и теперь работает в одной из азиатских республик. Иногда присылает поздравительные приветствия к праздникам, а очень редко — письма. И я просто хочу снять копию письма ее самой. Никогда так человек не может рассказать о другом, как он сам о себе. И в этом смысле всякое собственное письмо так может изобразить человека, что точно ты увидел его живым, в натуре. У меня и сохранилось одно такое письмо от Таисии. Оно особенно характерно для нее, как молодой советской девушки. Никто не сможет сказать, что теперь таких людей не бывает или не может быть. Есть. Вот ее собственное письмо. «Спаси вас, Господи, за ваше открытое письмо, для меня многогрешное. Душа моя многогрешная была переполнена радостью от ваших поучительных указаний. И где бы я ни была, и в каких бы условиях ни оказалась, буду руководствоваться ими. Они помогут мне бороться со всем окружающим меня. Они будут обновлять мои силы душевные и телесные и подкреплять их в борьбе со всякими соблазнами, искушениями, страстями. Немного о себе. Сейчас нахожусь в Н и буду примерно до конца месяца. Затем должна выехать в пустыне на 6-7 месяцев для осуществления работы по паспортизации пастбищ. Вот этот второй период работы для меня, многогрешный, очень тяжел, как в физическом, так и в духовном отношениях. Приходится быть такое продолжительное время в отрыве от святого храма. Там будет очень трудно осуществлять необходимое для спасения души. И только единственный, как кажется мне многогрешный, путь — это мысленное созерцание. Но такого совершенства достигали и достигают те, которые мало сообщаются с мирской жизнью, а для меня, немощный, это очень и очень трудно. Но надеюсь на милость Божию, на Его помощь, и буду крепиться, да будет Его святая воля на это. С квартирой устроилось неплохо, живу у старушки, очень тихо и спокойно. С помощью Божией устроила святой уголок с горящей лампадочкой, которая мне, многогрешной, во многом помогает. Помогают мне еще акафисты. Читаю их как могу и когда могу. Я, многогрешная, почувствовала, что это очень хорошее средство для лечения греховных ран. Ведь какой скользкий путь, жизнь! Того и смотри, так и следи за собой, чтобы не упасть». Да и как устаешь за рабочее время, и как тяжело бывает на душе, и только вечером дома или в святом храме находишь облегчение от этих греховных бурь. Вот так я живу. Надеюсь на милость Всевышнего Сердцеведца, Господа нашего Иисуса Христа. Он сказал, что Царствие Божие нудится, только бы со смирением все перенести». Потом она просит молитв. Низко кланяюсь Святому Собору и Его святыням. А еще кланяюсь. Далее она перечисляет еще 4 человек и подписывается. Простите меня, многогрешную, убогую Таисию. Я почти все письмо снял, как оно написано. И не хочется ослаблять силу его своими размышлениями. Только вознесем с читателями молитву о рабе Божьей. Господи, сохрани и спаси ее, какими сам знаешь путями. От всего сердца, Господи, прошу за нее, сбереги свою овечку духовную. Это и лучше всего, и сильнее всего. Сильнее всяких писем и наставлений. Да и как будешь писать наставления ей, стыдно будет. Сохрани и спаси рабу твою, Таисию, и верую. Сохранит. Ей сейчас около 25 лет, по моему мнению. Мать и дочь. Они православные латышки. Мать была женой латыша, а потом осталась одна с дочерью. Не знаю, была она при муже учительницей или ж после него. Но только я узнал уже о ней, когда она ходила в церковь вместе с дочерью. Я очень мало кого знал из участников в богослужении и слушателей моих проповедей. После я узнал следующее. Мать была учительницей. Потом она вынуждена была оставить это дело. Не смутилась. Поступила в ночные сторожихи на одну фабрику. была весьма рада этому. В это время я получил от нее письмо, где она описывала свое состояние на новой службе. Оказалось, она не только не осуждала никого, не только не огорчалась сама, но была даже довольна переменой. Она ночью, оставаясь одна на фабрике, никого уже не стесняясь, пела псалмы, молилась, и это доставляло ей великое утешение. А когда она причащалась святых Христовых тайн, то всякие скорби, точно туман, рассеивались у нее, да и вообще скорбей у нее как будто не бывало. Подобно ей была и дочка. Теперь ей уже около 30 лет. Ни о каком муже она не мечтала и не мечтает. На вид будто холодна, даже точно недовольна, а на самом деле доброе существо. Теперь они обе служат, кажется, в одном учреждении. Друг друга любят, имущества всегда мало, но существуют. Однажды я получил подарок от них — фарфоровую куклу в платке, который был перепоясан на груди за пояс крест-накрест. Куда-то стремилась вперед. Я не понял назначения и смысла этого подарка. Но в письме мать писала, что дочка копит себе средства на дорогу в Ростов, на Богомолье. Я в кукле не нашел ничего идейного и скоро подарил ее одной семье. И лишь после, при помощи других, догадался, что это символ дочки, путешествующей на Богомолье. И действительно, в один день летом она является в Ростов, чтобы в молитве провести здесь недели две. Ее устроили у одних знакомых, и она в радости провела все это время. Тихо, покорно. Написал я эти строки и думаю, как мало я написал про этих людей. Фактов будто нет, а ведь они редкие женщины, особые христианки. Действительно хорошая. Так и про многих других не скажешь много. Или они скромны, а потому и незаметны? Кузнец. Жил возле Ленинграда кузнец. За многие годы и особым старанием он нажил 3 домика. В одном он жил сам, а 2 другие сдавал. Пришел переворот. 2 дома у него были отобраны, а 3-й оставлен ему для житья с семьей. К этому времени, которого касается рассказ, жены у него уже не было, вероятно, умерла. Остался сын, тоже кузнец. Сначала было будто хорошо, но потом последний женился, взяв себе в жены городскую девушку. Она поначалу, казалось, была неплохой женщиной, но скоро обнаружилось, что она, как хозяйка, забирает власть в свои руки. Старый кузнец, который заработал дом, противился этому. Сын не мог и не хотел сделать что-нибудь в пользу отца и против жены. Наступил, как говорят, ад в доме. Что тут делать? Старик стал читать Евангелие и скоро понял, что нужно ему смиряться в доме. Нелегко это было бывшему хозяину, но Евангелие убедило его, иного пути нет ему и не будет, и он решил смириться. И вот он понемногу начал ломать себя. Кончилось тем, что сноха стала полной хозяйкой во всем. Так что старый кузнец даже стал спрашиваться у нее, можно ли ему съездить в Ленинград? И наступил в доме мир. 30 лет. Автора ниже следующего письма я лично не знал и не знаю. Но письмо, как увидим, необычайное, и потому я его пока хранил. А теперь сниму здесь точную копию и уничтожу, как и другие. Глубоко уважаемый, простите, что я отрываю у вас время. Но вот именно сегодня я чувствую, что мне очень нужно вам написать. А потому что это мне так необходимо, я надеюсь, что вы меня не осудите за то, что тревожу вас. Я бы могла ведь обратиться с моими мыслями и чувствами к любому из славных священников нашего прекрасного собора. А я пишу вам. Наверное, даже мой поступок говорит о недостаточной скромности. Простите. Была сегодня я в соборе, и, глядя на икону Божьей Матери, которую вы подарили собору, вспомнила вас. Еще образ святого отца Серафима Саровского, расположенный в левом углу церкви, мне очень напоминает вас. Ваши проповеди, произносимые всегда таким простым языком, были так убедительны, волнующе, а главное, так утешающе. В вашей передаче притчи и событий древнего мира, связанные с призывом к покаянию и очищению грешников, глубоко потрясали меня и заставляли верить, что и мне возможно прощение. У меня была религиозная мать, и поэтому я маленькой девочкой была набожной, часто ходила в церковь и умела молиться горячо, со слезами. Когда мне было лет 11-12, я познакомилась с семьей атеистов. Люди они были хорошие, но неверующие. И вот потому, что они были добрые люди, их неверие на меня очень повлияло. Я никогда не отличалась смирением, и поэтому гордые мысли неверующих людей мне очень импонировали. Не ходить на исповедь, не целовать икон и так далее. Как раз в это время произошла революция, и меня понесло по течению. 30 лет я не ходила в церковь и почти не молилась. Я говорю «почти», потому что никогда не доходила до такого греха, чтобы вообще отрицать Бога. Где-то в глубине души жила искорка веры, и иногда в тяжелые минуты я в отчаянии призывала Бога. Но как часто это бывает с нами, грешниками, Бог не внимал моим мольбам в такой степени, как мне этого хотелось бы. И, пережив беду, я остывала в своих порывах к Богу. На протяжении всех этих долгих лет сомнений, неверия, душевной пустоты, каких-то напряженных тревог и частых беспричинных слез, что мне мешало быть вполне счастливой в лучшие дни моей молодости, когда на самом деле я могла бы считать себя счастливой, я радовалась тому, что у меня глубоко верующая мать. Да благословит Всевышний мою маму. Пусть Он простит ее грехи и откроет ей свое Царство Небесное. Ее вера меня иногда очень поддерживала. Отказываясь читать протянутое ею Евангелие или идти в церковь, я в то же время испытывала страх при мысли, что вдруг мама да перестанет молиться. Как будто тогда угаснет последний луч света и в моей жизни. Но мама не перестала молиться. Мамочка умерла 31 октября 1941 года в 9 часов вечера в Ленинграде во время ужасной бомбежки города врагами. Я сидела около мамы, не пряталась в бомбоубежище, не особенно боялась стрельбы. Странно. Но я была уверена, что пока мама жива, мне нечего бояться. Бог не накажет так маму, чтобы я умерла раньше ее. Мама умирала очень тихо. Я держала ее в своих руках и все же не почувствовала момента, когда душа оставила ее худенькое тело. Не зная, что сделать бы, приятное для умершей, я в тогдашних условиях как-то невольно взяла в руки старую книгу Евангелия, которую она читала так часто, и стала читать ей вслух. Мне казалось, что мама очень довольна. С тех пор я эту книгу всегда храню около себя, а после окончания войны стала посещать церковь. Часто меня отвлекают от молитвы грешные мирские мысли. Но все же я получаю много, много успокоения и порою радости необъяснимой. Благословите меня, пусть ваше благословение укрепит мою веру. Далее подпись. написано 7.10.1951 года. Я лично не знал и не знаю этой женщины. Ответил ей на письмо, и больше мы не переписываемся. 30 лет не ходила в церковь. Поражало меня и то, что мать никогда не бранила дочери, лишь иногда протягивала ей Евангелие, а та сначала не читала. Потом совершился душевный перелом в ней.